Притху Махараджа дал своим подданным следующее наставление. Каждый из вас должен со всей искренностью и полной самоотдачей заниматься преданным служением Господу, посвятив Ему ум, речь, тело и все плоды своего труда. По мере способностей вы должны исполнять свой долг и с непоколебимой верой, отбросив все сомнения, служить лотосным стопам Верховной Личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни. Итак, в этом стихе Притху Махарадж очень коротко объясняет качества, которые необходимы для того, чтобы достигнуть высшей цели человеческой жизни. В зависимости от того, насколько развито сознание у человека, и в зависимости от того, в какой общественной формации он рождается, в каких условиях и в каком обществе, в зависимости с этим человек имеет возможность или не имеет возможности узнать о Боге и продвинуться. В частности, здесь говорится, что общество должно быть поделено на 4 варны и ашрама. И те же люди, которые занимают то или иное положение, должны занять его в соответствии со своими качествами. То есть с той природой, под влиянием которой качество. Что такое качество? В Бхагавад-гите Кришна говорит, эта материальная природа состоит из 3 качеств. 3 качества материальной природы. И говорится, что человек должен занять положение по своим качествам. Вот это слово качество относится к чему? К гунам материальной природы. Когда мы говорим, у этого человека такие качества, у того человека такие качества. Мы подчеркиваем, даже не зная этого, представим, что мы не знали, что есть 3 гуны материальной природы, и мы начали кого-то обсуждать и стали бы говорить, такой подлец, такой образованный, но такой подонок. А этот вот такой вот, у него вообще красный диплом, ну такая вот. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна, он перечислил качества, присущие. И также здесь в комментарии Шрила Прабхупада опять говорит о качествах людей. Вот он здесь в частности говорит браман. Брахман. Тот, кто находится под влиянием гуны благости, безусловно, разумнее других. Поэтому он способен исполнять обязанности брахмана. Вот в чем они проявляются, обязанности брахмана. Первое, что начинает Прабхупада. Прабхупада говорил, что на самом деле, когда святая личность перечисляет что-то, это не так, что вот он это сначала, потом вот это. И в этом нет разницы, что важно. Все на самом деле идет в четком последовательности. Точно так же, как мы не можем перечислять иерархию полубогов. Вот вы заметили, да? Мы говорим по стандарту. Брахманам сначала носим, да, потом. Мы не можем кому там угодно принести. То есть существует определенный порядок. Также в писаниях выказывают положение, выказывают почтение, все. И когда перечисляют, это все идет по старшинству перечисления. То есть по важности и по положению. Также и качества. Когда перечисляются качества, они тоже по важности и по положению. И вот качество человека, находящегося под влиянием гуны благости. В чем же проявляется его разумность? Вот мы иногда думаем, разумный — это значит, кто, у кого красный диплом. Нет. Разумный не тот, кто отличает там Брахма Самхиту от какой-то еще другого произведения. Разум в первую очередь. Да, я вполне серьезно, вы зря улыбаетесь. Это правда. Если вы это поймете, вы поймете, о чем 2 года я толдоню. Я вот это понял. Практически сразу, как прочитал книги, по крайней мере, вот о гунах материальной природы и о качестве личности. И с каждым разом, с каждым гуном все глубже и глубже, так сказать, все четче понимают, что такое брахман, что такое качество брахманическое. И вот здесь пишет Прабхупада. Естественно, человек, находящийся под влиянием гуны благости, безусловно, разумнее других. Поэтому он способен исполнять обязанности брахмана. И в чем же проявляется, почему он разумнее для других? Вот раскрывается, в чем разумность его. Говорит только правду. То есть это живое существо говорит только правду. Вот что такое разум. Дурак только врет. Глупец только может обманывать. Это неразумный человек. Если он обманывает, он значит ни черта не понимает, как здесь все устроено. Говорит только правду. Держать в повиновении свои чувства и ум. В чем выражается? Держать в повиновении свои чувства и ум. То есть, все его чувства и ум заняты чем? Всегда и во всем соблюдать чистоту. Что это? Что это не качество? Да? Да, всегда и во всем соблюдать чистоту. То есть, на самом деле, всегда Прабхупада Шрила Санатана Госвами говорил, внешняя чистота достигается омовением, а внутреннее – воспеванием, исследованием, указанием духовного учителя. Дальше. Проявлять терпимость. Что такое терпимость? Как вы думаете, в чем терпимость проявляется? Само по себе снисходительность она ничего не значит. Проповедь, конечно. Терпимость это терпеливо, не, вот именно не видя даже, что люди так глупые, там может быть они такие тупые, он все равно терпеливо продолжает проповедовать. Терпимость проявляется в том, что он не обращает внимания на какие-то недостатки. Просто терпеливо проповедует он. Это очень важное качество в преданном должно быть. Когда он может общаться даже с самым полным негодяем. Я вот вчера как раз на Весапуджи Прабхавишну с вами Махараджи это подчеркивал. Когда тут говорили, когда вот Анантача, он говорил, что вот даже кстати, жители Сибири. На самом деле, вот это даже жители Сибири, это материалистическое представление. Это материалистическое выделить жителей Сибири. Потому что в Писаниях сказано, что даже черви. Говоря уже про жителей Сибири. Поэтому вайшнав, он не выделяет эти какие-то области, места. И говорит, ой, вот я проповедую в Сибири, а там самое греховное живое существо. Это материалистический подход. Трансцендентная личность, она будет проповедовать червям даже. Сибирским. Вот это вот это качество терпимости, что живое существо не обусловлено вот какими-то этими внешними факторами. И вот мы видим, что люди, вот сами даже, я, допустим, по себе вижу, что если бы кто-то нетерпеливо не относился к моему негодяйству, как бы я мог продвигаться в преданном служении? И вот это вот очень важная часть взаимоотношений брахмана. На самом деле для меня брахманы это не те, кто региональный секретарь, он там, у него там какой-то там глава русских преданных. Брахман это больше похоже на духовного учителя, это он брахман. Поэтому говорится брахман саньяси. Не то, что саньяси это отдельная какая-то часть. Брахман саньяси говорится. То есть брахман, принявший обет отречения от мира. Просто саньяси не говорят, говорят брахман саньяси. Да? Вы знаете об этом? Подразумевается, что саньяси может получить только человек, обладающий брахманической природой, то есть брахман. Который принимает обет отречения от мира. И вот эта терпеливость духовного учителя, терпение, практически мы же, на самом деле, мы демоны. Это страшное дело, как мы такие. Если так посмотреть, даже ну, сейчас многие продвинутые такие, ну, с виду, по крайней мере. Но если посмотреть на нас, так сказать, вот, откатить лет 6-7, ну, допустим, да? Даже хотя мы и не пили, может быть, многие из вас и не курили, там ничего такого не делали. Но посмотрите, о чем вы мечтали, что вы желали. Какие-то демоны. Чем привлекались, чем наслаждается человек. Есть даже личности, они прямо направлены их деятельность на разрушение полностью. Каким образом? Они наслаждаются, разрушая чью-то надежду, разрушая чьи-то взаимоотношения, разрушая чьи-то чувства. Это демоны. Это демоны, самые натуральные. они испытывают удовольствие от того, что у кого-то начинаются проблемы. Они этим наслаждаются тонко. И все равно духовный учитель даже в виде этих проявлений, эти качества, и преданные, которые уже достигли какого-то видения, они видят вот эту брахманическую природу, это продолжают проповедовать таким личностям. Терпеливо, с искренностью, правдиво, все равно продолжают проповедовать. Это брахманическая культура, она была основана именно на этом. Но Прабхупада иногда говорил, брахманы, поскольку они находятся под влиянием качества блага, они начинают гордиться своей разумностью. Разумность. Когда человек на самом деле обладает качествами брахмана, он не гордится. Почему? Потому что он разумен, конечно. Значит, он недостаточно брахман, поскольку он не соображает, что гордиться глупо. Просто глупо. Если человек понял, как устроен материальный мир, вот эти качества, что все это материальная энергия, он просто, это невыгодно даже гордиться, вы понимаете? В чем проявляется разум-то брахмана? Почему считается, что он самый разумный? Потому что вот что он понимает. Не то, что он понимает, как лучше деньги сделать или как там что. Разум проявляется не в этом. Разум проявляется в его честности, правдивости, чистоте, контроле чувств и ума и терпимости. Это есть качество. Но посмотрите, как мы, допустим, очень быстро определяем по какому-то, ну там, в свое время мне задавали вопрос, почему евреи такие умные? Вот я иногда смотрю на каких-то преданных, они мне больше евреев напоминают. Честное слово. Они в материальном отношении настолько здорово знают, где кому как капнуть, где кого укусить, где как что-то там договориться, где что пробить, через заднее крыльцо как прийти. Вот хорошие качества на самом деле. То есть они так приспособились здесь, в этом материальном мире, так здорово понимают, как здесь все устроено, и так четко здесь это орудуют. Но особенно они орудуют здесь четко, когда есть такие вот стимулы. Стимулы желания тонкого наслаждения или грубого наслаждения. Стоит им убрать эти чувственные наслаждения, тонкие или грубые, как у них энтузиазм тухнет. Они не будут ничего делать. Избранный народ. И они думают, что в этом проявляется разумность. Да нет. Нет. Зэки, которые просидели 20 лет в зоне, они тоже все ходы-выходы знают в зоне. Вы попадете в зону и будете дураком там. Почему? Ну, вы ничего не знаете о зоне. И как вы там не крутились, там немного другие законы работают. Но это же не значит, что эти более брахманичные, чем вы. Нет? Поэтому никогда не думайте, что человек, в первую очередь, духовный учитель или вайшнав, он будет оценивать вашу правдивость, вашу чистоту, ваше стремление служить другому, а не обсуждать его. Это будет в первую очередь оцениваться, под какими качествами вы находитесь, в каких гунах вы находитесь, сколько недостатков вы видите в людях. Вот есть стих такой. Нежелание искать несовершенство в других. И в общении можно сразу определить, насколько человек, так сказать, развил какие-то определенные качества чистоты. Можно сразу это увидеть. Где он критикует, а где он просто говорит о каких-то недостатках, которые нужно там, сказать, изменить. И люди, вот, которые склонны к демонической деятельности, вот они же всегда гордятся, да, какой-то глупостью своей. То есть они гордятся демоническими своими какими-то качествами. Такими. Млечиховскими. Сколько мы пили, сколько мы гуляли. И в их понимании тот человек, который не пил, не гулял, сидел дома, читал книги там или еще что-нибудь, он дурак. Он чмошник, он вообще какой-то вообще, тупой. Потому что для демонов всегда это тупые считают. То есть люди, которые из разумности просто, у них реализовано уже через многие жизни, что зачем такой образ жизни вести? Они уже в этой жизни рождаются без желания таким образом действовать. А кто-то гордится, что он так вот гулеванил там где-то. И человек, который знает эту науку, слушая этого человека, он сразу видит, кто перед ним сидит. И сколько ты, кстати, работы с этой личностью придется делать? То есть, если человек смакует своим демонизмом, вы представляете, что это за личность? Если человек ищет именно такие взаимоотношения, вы представляете, насколько он падший и насколько он тупой? Но ему кажется, что он очень разумный. Иллюзия. Иллюзия руководителя у него может быть. Иллюзия, так сказать, всего устаю, как я говорю, вот под евреем. Что он, так сказать, может открыть закон Ома. Да, такая иллюзия возникает. Я почему говорю, что они открывают вот эти законы, которые тысячу лет назад были открыты уже, Кришна их открыл, но они их открывают по новой. И им кажется, что они такие великие личности. Так в этом материальном мире иллюзия действует. Что нам кажется, что мы разумны, потому что у нас разные критерии разумности. Мы не брахманичные, мы шудры. Даже более. Мы кто? Речки. Ниже шудр. То есть еще тупее в тысячу раз. И критерии оценки каких-то лучших или плохих качеств настолько примитивные, что мы определяем, если мы умеем, так сказать, с 10 женщинами в один раз или с 10 мужиками в один раз крутить, если мы кого-то там доводим до истерики или еще что-нибудь, мы считаем, что мы более разумные. Если мы смогли там что-то пробить, мы думаем, о, вот это разум. Построить вот это помещение, о, такой разум. Он очень разумен, он, наверное, брахманичный. Нет. Брахманичность проявляется не в этом. Правдив ли ты в первую очередь? Честен ли ты? Правдив? Проявляешь ли ты терпимость? Можешь ли ты контролировать свои чувства и ум? Поэтому Прабхупада раскрывает здесь, пишет в этом комментарии, что кто такие брахманы. И все это, раз они это делают, именно это-то и как и говорит о том, что они разумные. Вот что такое брахман. Кто-то думает, брахман это какие-то тонкие пальцы, или какое-то лицо внешнее, худой, в очках там, или какой, мягкий голос, или какой. Нигде вы не увидите этого. Но вот то, что мы говорим, то, что мы обсуждаем, вы увидите и в Бхагавад-гите. И в Шримад Бхагаватам. А это качества основные. По этим критериям определяется качество брахмана. Именно по этим. Но есть личности, которые пытаются пустить иллюзию в глаза. Показать, что они брахманичны. Они говорят спокойным голосом. Но такие лицемеры, такие вруны, такие лгуны. Это уже не брахман. Но человек, который ничего не знает, тупой, он же млечха, шудра. Он, конечно, вот все внешнее воспринимает. Внешнюю сторону. Иллюзорная энергия – это внешняя энергия. И вот он все внешнее воспринимает. И говорит, о, это брахман, о, это разумный. Он вчерась пробил там какую-то фирму пробил, а этот дурак не может пробить. Вот он-то брахман, он пробил. Да не в этом проявляется разум, что вы пробили. Евреи много чего пробивают. И всякие разные другие живые существа. Почему я говорю, евреи... Это определенное тело, тоже занимающее положение при у мозги. Вы не думаете, что еврей постоянно евреем рождается? Нет? Кто-то из нас, может, был и не раз евреем. И тоже так думал, потому что мы помещаемся в то тело и в тот народ, как мы о себе мним. Избранность какую-то. Но почему этот народ, так сказать, такой, ну, на самом деле мы видим, практически вся наука, все искусство, то есть цивилизация, это на самом деле держится на ком? А? Вот христианство, что это? Самая многочисленная религиозная система. Самая. Ислам. Все это от Теда. Вы посмотрите, если вы возьмете всех ученых, соберете мировых, то вы увидите, что 90% будет, если даже почти не все 100. Да? Если вы возьмете людей искусства, вы увидите, 90%, если почти с корнями. Ну, Иванов такой. Такой черный, кудрявый, с таким носом. Иванов. Это цивилизация, на самом деле. Все основные открытия, эти произведения, вся культура в основном, иудея-христианская. В Индии, в этих системах, ох, сколько вообще караулов. Диаспора. она дала тоже свой плод. Это тоже необычные люди. В чем необычность? Они как Наутилус Помпилиус. Очень подвижные в определенной среде. То есть они наиболее приспособленные к определенной среде. Поэтому они так ярко выделяются. Что это такое? Они очень здорово подвижнее, чем другие народы в материальном мире. То есть они наиболее приспособлены действовать в материальном мире. И менее приспособлены действовать на какой? На духовной платформе. Японцы наиболее приспособлены действовать в материальном мире. И поэтому говорят, а что же, если такое духовное знание, там такие, а почему Индия такая бедная страна, нищая, и эти ваши йоги все голые там ходят по Гималаям? А что они должны, на BMW ездить там по Гималаям? То есть критерии оценки разумности такая вот у мудх. Они оценивают по каким-то внешним признакам. Диплом, не диплом, пробил, не пробил. Умеет там что-то он, как-то вот, это же все... На самом деле, экономисты, финансисты, вот они вот все это, где-то знают, как эти механизмы, они видят, то есть они наиболее подвижны просто в этой среде, наиболее приспособлены к обусловленной жизни. Вот как вы считаете, вот человек раньше, вы знаете, такие были эти пробивалы? На каждом предприятии были такие личности, которые договаривались, пробивали, их очень ценят. И мы бы сказали, о, они брахманы. Чтобы что-то пробить, надо быть таким лицемером, таким скотиной надо быть, в общем. Это скотина с профессиональной, скотина со знаком качества. Но у нас критерий, что он разумен очень. Он брахман. Да какой он брахман? Демоны такие вообще разумные. Они такие разумные. Они все так здорово могут устроить, что просто тихий ужас. Потому что у нас нет этих критериев. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна написал, в них нет ни правды, ни чистоты, ни должного поведения. Помните, да? Про демонов он пишет. Они постоянно пребывают в иллюзии. То есть внешне все, только внешне воспринимают. Никак не могут проникнуть внутрь. Поэтому у них вот эти критерии, все вот это внешне они воспринимают. Поэтому они берут какого-то дурака, негодяя и начинают его прославлять. Это их критерий. Но есть такие истории, где очень хорошо раскрывается, что сами демоны, они прекрасно понимают, что этот человек негодяй. Даже сами они знают это. Это как, знаете, вот фильмы есть, во время войны фашисты, какого-то предатель, там кто-то предавал, да, и они его там своим другом делали. Но когда он только выходил, они говорят, скотина, предатель, свой народ предал. Так и демоны, они прекрасно понимают, так же, кто на их сторону перебегает, кто это такие. Они тоже так воспринимают. Никто не уважает таких людей, которые перепрыгивают с одного на другого. Поэтому Притху Махарадж говорит, непоколебимо. Вот это колебание туда-сюда не ценится. Дальше, кшатри. Природа кшатри. И вот говорится о брахмане еще самое главное. Если он, как подобает истинному брахману, будет с любовью служить Господу, он сможет достичь высшей цели человеческой жизни. Это очень важное заключение. Если он, как подобает брахману, то есть цель и уровень-то брахманизма определяется тем, может ли, даже это еще не брахман на самом деле. То есть заключительное качество брахмана. Самое важное, что при всей своей разумности его разум понимает, что надо совершать преданное служение как? С любовью. Это брахман целиком. То есть весь его разум, начиная с этих материальных критериев, разумно быть честным, разумно быть правдивым, разумно быть терпеливым, разумно контролировать себя. И самое важное, что понимает брахман, что... Надо с любовью служить Господу. Не как-то механически, не вот это из разумности или что, а из любви. Вот это самое высшее качество брахмана. Если человек это понимает и так действует, он брахман. Поэтому, когда мы определяем кого-то, думая, что вот он необразованный, он говорит, тявось. Но он при этом служит с любовью Кришне, он брахман. Да? Он брахман. Поэтому мы никак не можем понять, почему какого-то колхозника, по нашим представлениям, куда крестьянина, его делают брахманом. И мы говорим, ну блин, он не знает ни одной шлоки, там, да такое вообще такое. Чавось, чавось ходит. Буддизм. Только потому, что он имеет потенцию служить с любовью, предаваться умению. И в этом проявляется высший разум. То есть он настолько разумен, что отбрасывает все эти ненужные вещи и понимает суть. Вот как вчера мы на Вьясапуджи, я пытался это объяснить. Все, что тут этого говорилось, это показать, так сказать, свои чувства публично, а эти чувства все материальные были, потому что сути там в них не было. Поэтому и говорится, что любой может стать вайшнавом, если это высшее проявление разума. Поэтому таких людей мы оцениваем как самых высших. Поэтому всегда общество, говорю, душа и сердце общества, это вайшнавы. Они могли выглядеть самыми-то такими, как крестьянами. Человек ходил, там землю пахал и был вайшнав. И никто не мог понять, почему он брахман, почему он выше брахмана. Когда приходил брахман там, на паланкине, тысячи учеников, он только палец поднимал, все, мягкий голос, там вообще такие качества, ой-ой-ой. И какой-то колхозник оказывался выше его. И царь, определив, мог говорить, о, я хочу тебя послушать, расскажи мне, пожалуйста. И не слушать этого брахмана, а слушать вайшнава. Вайшнав выше брахмана, говорит. То есть основное качество вайшнава, что он может действовать с любовью и преданностью. Но с виду он может быть полным, так, с материальной точки зрения, такое быдло вроде. Вот что такое качество настоящее. Вот как определяют критериями тех или иных преданных. Их не определяют, какой у них голос, какой у них рост, какие у них там искренние глаза. Посмотрите, какие у меня искренние глаза. Так не определяют. Посмотрите, какие у него тонкие пальцы. Не это критерий. Может ли он совершать любовное, преданное служение или нет? Если он не может это делать, он тупой просто. Он никак не поймет этого. Для него закрыто. Вот это и есть высшее проявление разумности. Это брахман. Но начинается с того, что брахман допирает в первую очередь до того, что он должен быть правдивым. Как мы можем развить качество брахманические здесь, в Харе Кришна, мы должны научиться быть правдивыми в первую очередь. Во вторую очередь мы должны научиться контролировать чувства и ум, и быть терпимыми. А лучше все сразу, потому что у нас есть шляванам, кирданам, смаранам, все есть. Чтобы параллельно развивать все эти качества, основные, необходимые для того, чтобы стать правым. И самое важное, у нас параллельно есть четвертая возможность. Все это делать. Не для очищения, не для чего, а просто делать из преданности. И это нас делает еще быстрее вайшнавами. Поэтому Прабхупада, когда увидел Вишнупада, который чистил котлы, он сказал, радуйтесь, в вашем храме наконец-то появился чистый преданный. Он совершенно по другим критериям определял людей. Он еще ничего не пробил, ничего не ляпнул, ничего. Он просто мыл котлы. Какие критерии. Вот такое видение у вайшнава. И не думайте, что вас кто-то оценивает за ваши тонкие пальцы, за ваши искренние глаза тупые. Никак не обманешь это. Никак это не обманешь. Какой сари в носу, сколько у тебя камней там, как сколько ты слез выплакал в ведер. И сколько ты там на крыше прожил. Не этим будет определяться все. И как ты думаешь о себе, что ты с любовью на самом... Я, честно слово, с любовью это делала. Или делал. Это будет оценивать та личность, которая находится в сердце. И тот специалист, духовный учитель, который знает, как себя ведет чистый преданный. Как он говорит, как он действует. Именно поэтому Арджуна в Бхагавад-гите говорит. Как узнать эту личность? Как она говорит, о чем говорит, как она двигается, как... Скажи мне. Что это за такие личности? Как их узнать? Кришна ему объясняет. Кшатри. Заключается в том, Качество, как говорится. Чтобы защищать своих подданных, раздавать имущество нуждающимся, строго придерживаться ведических принципов в управлении государством и бесстрашно сражаться, отражая нападение врагов. Выполняя предписанные ему обязанности, кшатрий сможет удовлетворить Верховного Господа. Качество кшатрии определяется. Защита своих подданных. Как одно из основных качеств. Прабхупада описывает Бхагавад Гиту. Кшатрия. Трея – освобождать. Кшат – боль. Тот, кто защищает от страданий. Не от боли физической. Вы понимаете, да, что такое глубокое понимание слова кшатрия? От чего же он защищает? А? От какой боли? Говорится, что он должен строго, по 10 говорится. А, подобно этому обязанности кшатрии заключается в том, чтобы защищать своих подданных, раздавать свое имущество, нужно строго придерживаться ведических принципов управления государством. Значит, кто такой кшатрия? Почему его зовут кшатрия? Как он может освободить от боли? А, то есть, трая освободить, кшат – боль. Вы не понимаете? Какая связь между двумя этими качествами? Строго придерживаться ведическим принципам и слово кшатрия. То есть он поддерживает религию и тем самым... Да, тем самым он и защищает своих подданных, поддерживая стандарты ведической культуры. Это и есть защита кшатрия. В этом проявляется, кстати, качество кшатрия. В этом проявляется его защита. Мы думаем, кшатрия такая, морда обязательно должна быть, вот такая бычья шея, вот такие мускулы. Вот он кшатрия, он дерется все время. Опять же мы дураки, поэтому мы дураки. Поэтому у нас все такие критерии кшатрия. Вы слышали, как ваш, наверное, орет? О, кшатрия! Разве в этом кшатризм проявляется? Как человек орет? Или какие у него мускулы, какие у него плечи? С дубиной он ходит или там с чем? Один человек подошел к Шпрападе, помните, да? Помните эту историю? И говорит, мой сын кшатри. Он говорит, почему? Он все время дерется, кусается. Все время оружие требует. Он говорит, собака. Он собака. Какой кшатри? Он собачонку. И тот преданный так обиделся. И Шпрапада дал лекцию, где пытался, не пытался, он объяснял, но... Кто там? Когда в голове это понятие кшатрия даже ни с чем не сопряжено. Все думают, кшатрия это обязательно такой, думаю, здоровый мужик такой. Кшатрия это тот, кто поддерживает стандарты ведической жизни. Тем самым кшатрия, он освобождает от боли. Что же приносит боль человеку? Тройственные страдания. Ум, тело, другие живые существа, силы природы. Кшатрия – это тот человек, который так хорошо осознавал, что важность, я могу защищать своих подданных строго, строго поддерживая ведические стандарты. И отражать нападение врагов. Что? Чтобы они не поколебали эти ведические стандарты. То есть он следит за обществом, чтобы все выполняли. И этим самым он их защищает. И когда кто-то появляется извне, кто хочет разрушить эту структуру, он их хочет. Что делает? Ну зачем же по лицу? Кшатрия. Это кшатрия. Но у нас представление, опять же, внешнее, телесное. Я говорю, о, он такой негодяй, но такой здоровый, кшатрия. Это такая чушь на самом деле. Но иногда людям мы говорим, чтобы их вдохновить. Он кшатри. Они думают, о, это ты, воин. Самое главное, что я воин. Они даже не понимают, что такое кшатри, как освобождать от боли. Это значит строго поддерживать физические принципы. Поэтому Кришна говорит Арджуне, обязанность кшатрия защищать что? Религиозные принципы. Защищать и поддерживать их. В этом проявляется слово кшатрия. Этим он может защитить свою форму. дав им возможность строго придерживаться симпа и поддерживать, и следить, чтобы они не отклонялись. Вот это он и есть кшатрия. Дальше. Выполняя предписанные ему обязанности, кшатрия удовлетворяет верховную личность Бога именно этим. Это кшатрия. Вайшья. Это лишь опять маленькое такое погружение. Это чего? А ты пришел? Где трава? Ну там что-то плачет и плачет все. Вайшья. Вайшья тоже может удовлетворить Верховного Господа, добросовестно исполняя свои обязанности. То есть, производя продукты питания, заботясь о коровах и, если необходимо, занимаясь торговлей, чтобы продать излишки сельскохозяйственных продуктов. Уловливаете? Это вайшья. Но почему Прабхупада, допустим, довольно много написал о кшатриях и брахманах, и так уже, ну, о других так вот поменьше. И вы даже заметьте, в Бхагавад-гите к шудрам и вайшам даже вообще один стих посвящен. Там шибко особо хачит. От них самое важное, что требуется. От вайши, допустим. Чтобы он производил продукты питания. Производил продукты питания. И не в смысле, что он производит продукты питания, потом их съедает и производит побочный эффект продуктов питания. Это не вайши. Это не вайши. Вайши тот, кто производит продукты питания и излишки, что делает? Торговля. Продает излишки. То есть вся деятельность вайши направлена на то, чтобы производить излишки питания. Это очень важное понимание качества вайши. Вайши действует, чтобы были излишки обязательные продуктов питания. Потом, он защищает коров. Вот человек, как-то Прабхупаду спросили, вы любите корову? Прабхупада сказал, фу, это отвратительное животное. На самом деле отвратительное животное, тупое такое. Все время жует, такое грязное, вечно в этом, он говорит, в своих испражнениях. Конечно, говорит, а юридически, он говорит, и все так удивились. Прабхупада, он же враг, он такой, любитель коров. И все так, он говорил, нет, просто я понимаю важность коровы. И самое важное, я знаю, что Кришна их очень любит. Поэтому я их люблю. Ну вот сами представьте, ну как корову любить можно? А? Ну видели ее? Хоть раз в жизни. Вот я, допустим, не понимаю, вот как ее можно любить. И я знаю, что люди в деревнях, вот они когда ее гладили, они же гладили не вот то, что она такая внешняя. Такое стрёмное, на четырех ногах, такое пузо у нее, там эти титьки висят. Морга так вообще, ну, коровья морга, говорят. Это вообще что хорошего. Ну почему корову любят? В чем любовь-то, откуда она проявилась? Разве из внешних этих атрибутов любовь проявилась корове? А? Это, говорит, корова в гоне благости. Прабхупада говорит, это тупейшее животное. Просто все, что производит корова, что делает? Чем обладает? Э? Что ты опять-то? Колдуй, баба, колдуй, дядя. Привычка выше крути. Ничего не понятно? Вчера вот на этой пути, где Зоя, нет? Вчера тут хохотались. Там было слышно так. Нам, по крайней мере, было слышно. Производить эти излишки и защищать коров. Коровы. Молоко необходимо, в Ведах Прабхупада говорит, что молоко это единственное, неповторимое, аналогов нету, продукты питания, коровье молоко, хорошее коровье молоко, когда корова здоровая, она ест хорошую траву. это пастбище красивое. Говорится, что коровам Ваще выбирал еще, слышали, да? Красивые места нужны были. Мы-то думаем, вот ее так в стойло загнал какой-то, дал ей там, и она смотрит на все. Мы думаем, что вот эта корова, она такая тупая. Но падает места. Что коровы любят красивые места. Им нужны красивые пастбища. Да? Вы знаете, да, вы там читали? Что, он говорит, так пейзажи должны быть красивые. Птицы очень хорошие петь, а иначе корова, она так, ну будет есть. Все должно благоприятствовать корове. И поэтому Ваще они искали такие луга, они такие места, они их оберегали. Красиво, где корова могла бы, так сказать, вот полностью тупой. Это удивительно, конечно. Даже это, так сказать, вот Ваще было, это задача Ваще была. Искать даже вот эти красивые места. Ну вот, прямо такой вот, как мы тогда. Вот можно же поесть в более скромных условиях, да, где-нибудь? А мы нет, мы там лежим, такие лавки пустые. Я видимо, все животные хотят все-таки наслаждаться чем-то в более такой комфортабельных условиях. И от этого у них молоко, не имеющий аналогов продукт, который, Прабхупада говорит, развивает тонкие ткани головного мозга. В чем проблема? Почему никто этого не соображает? Тонкие, потому что эти ткани тонкие, то есть их даже наука практически не раскрывает. Что там за такие тонкие ткани головного мозга? Что там за механизмы такие в мозгу, что именно молоко нужно? Да еще именно коровье. Далее, только коровье молоко, оно является основой ги. То есть жертвоприношение делается только на ги. Никакие другие продукты. Ги. Это всех больше удовлетворяет. Кришну. Когда ги. То есть масло. Там делается чистое топленое масло. Это для жертвоприношения. То есть, а жертвоприношение приносит что? Возвращение назад к Богу, материальное процветание, экономическое, там все. То есть, и люди понимали, почему говорили, что корова кормилица. В этом заключается не только, что ее мясо ели. Это сейчас ты говоришь, о, кормилица, которая здоровая. Мы будем ее, так сказать, 3 месяца есть. Нет, кормилица в том, что она была вот этим источником жертвоприношения. Без ее молока человек не мог получить ни экономического процветания, ни, там, кстати, ну, в общем, карма, это арха. Харма, мокша. Ты про мокшу засмеял? Или про там? И вот это качество Ваще. Ваще, который должен был излишки продуктов защищать коров. И вот это очень важное качество. Смотрите, Ваще защищал, должен был защищать коров, имея вот эту часть знания, что коровы необходимый вот, источник, допустим, жертвоприношений, тонкие ткани головного мозга, все такое, антисептические качества коровы, все остальное. Даже ее моча, кал, все на самом деле очищение приносит. Поэтому так, ну, считается, что благость. То есть, говорится, что все, что от коровы, все чисто на самом деле. Даже ее там делали, фу, и то чисто. Все, что от коровы чисто, обладает антисептическими качествами. И Ваще должен был знать эту часть и защищать корову. Защищать это не значит, вот как мы говорим, вот раз-раз-раз, не трогайте корову. Это не значит защищать корову. Вы поняли, как он защищал корову? Ну кто понял? Как защищать-то корову? Создавать условия. Да, условия. Создавал условия для их. То есть красивые пастбища, хорошее место, где они могли бы спать, смотреть кино. Это Ваще. Ну а теперь, так сказать, шудры, поведические. Шудры в первую очередь, пишет Прабхупада, они не отличаются большим умом. То есть ум маленький. Вот у всех, наверное, у него такая голова маленькая, он шудра. А вот это только башка, брахман. Вот у него лоб такой узкий, он шудра, а вот такой лоб. Хотя даже в Шримад Бхагаватам там есть такой, говорит, ах ты, узколобый, там кто-то ругается, так, я не помню, ах ты, узколобый, то есть подчеркиваешь, что не брахман, короче, узколобый. Узколобый где у нас есть? Все такие, лобастые. Ну даже этот лоб не чихает, говорит. У некоторых лоб хоть шахматы убить. Так, шудры не отличаются большим умом. Должны просто служить представителям высших сословий. Однако, каким бы делом ни был занят человек, его цель должна заключаться в том, чтобы удовлетворить верховную личность Бога. А для этого его ум должен быть постоянно занят мыслями о Кришне. Вот таким образом шудры действуют. То есть они служили высшим сословиям, потому что это было, что они старшие преданные. То есть у них было такое, что эти лично, они служили из желания удовлетворить Кришну. Занимались таким просто. Это было их естественное положение, потому что другим образом они не могли этого делать. Это естественное положение. То есть вы не думайте, что человек вот такой вот, у многих представлений шудры, это вот назначили его шудрой. Он хочет быть брахманом, его раз шудры назначили. И такое страдание приносит. Человек естественно занимает это положение. Но здесь говорится, что если он все то, что он делает, служит этим трем сословиям, но делает это с любовью и преданностью, как подношение к Кришне, то этот шудра возвращается назад домой к Богу. Улавливаете? Если то, что он делает, шудра, свою шудрийскую работу, но делает это как преданное служение, даже служит всем трем сословиям, и он принимает это служение как служение Богу, из преданности к Кришне он служит им. И насколько он качественнее и больше сможет служить этим трем сословиям в служении Кришне, тогда он возвращается назад к Богу. Удивительно. И Прабхупада говорит, между ними нет никакого различия. Между брахманами, вайшьями, кшатриями и шудрами. Поскольку самая основная цель – это совершать свою деятельность в зависимости со своими качествами. Как любовное преданное служение. Вот откуда, почему говорится, что в ведическом обществе этих всяких негодяев, лентяев их почти не было. Потому что все принимали эти указания царя, наставления царя, вот о чем мы сегодня говорим. Эти качества, которые необходимы для того, чтобы достигнуть. И вот эти качества перечислил Паритха Махараша. Искренний. Каждый из вас должен со всей искренностью. Что значит искренний? Это честно выполнять свой долг. Искренне. Честно и непоколебимость, это тоже одна из искренних. Прабхупада один раз спросили, кого вы считаете искренним преданным? Вот вы знаете, да, что вот мы очень часто определяем сами, ой, какой искренний человек. Как это мы определим, что он искренний? А? Вот кто мне сейчас объяснит, что такое искренний? Вот как вы говорите, он такой искренний. Кто-то про меня все время говорит, он такой искренний. В чем искренний? Вот почему человек прилагает вот к какому-то человеку этот термин искренне? Скажи, Шерик. Ну это ты уже говоришь. А мы-то к чему приняли? Разве к этому примеряем? Вот ты мне миллион раз подходишь и говоришь, такой искренний преданный. Такую чушь несешь иногда. И все время говоришь искренний преданный. В Якутии там такие искренние преданные. Там вот в этом Гусиноозерске этот Петя, он такой искренний преданный. А этот Костя, он такой искренний. Вы понимаете, да, что вы неверно употребляете это качество? Да еще по отношению к преданности. Да к чем проявляется искренность? Вот то, о чем ты и говоришь. Прабхупада сказал, искренним преданным является тот преданный, который продолжает совершать преданное служение при любых обстоятельствах без отклонений. Строго следуя всем правилам, предписаниям, без отклонений при любых обстоятельствах. Это искренний преданный. То есть непоколебимость. Это качество искренности. Плохо ли, хорошо, сладко, горько, холодно, жарко. Этот человек продолжает выполнять свои обязанности в преданном служении. Прабхупада говорит, это и есть критерий искреннего преданного. Так? Паритха Махарадж говорит, каждый из вас должен со всей искренностью. То есть вот это вот качество. При любых обстоятельствах, чтобы ни было. Как вот этот стих вчерашний. Ой, это четур шлока. Что человек, занятый поисками абсолютной истины, должен продолжать это при любых обстоятельствах. Искать это. Искать, пока он не достигнет абсолютной истины. Это есть искренний. Там же так и говорится, искренний человек. Искренность в том, что он продолжает это делать. При любых обстоятельствах. И при любых условиях, и в любом месте он все равно продолжает быть преданным. Это искренний преданный. И эта искренность, она на самом деле проявляется чем? Чем проявляем мы эту искренность? Временем. Поэтому Кришна говорит своему искреннему преданному. Временно, чтобы сказать о человеке искренне. Время. И не 2 года, и не год. Я уже вчера вам рассказывал, как Бхактивапава Махарадж говорит, 10 лет. Если ты Лакшми Нарайана вот таким останешься через 10 лет, какой ты сейчас, я тебя буду уважать больше всех. Он меня вдохновлял вот на эту искренность. Что еще нечего говорить. О, там храм, там и что. Тогда еще, правда, храма-то не было у нас. Был только такой энтузиазм. Такой. И, 10 лет как минимум, если ты продержишь. А если когда 10 лет так будешь здесь, потом уже, так сказать, уже все, привык. Человек привыкает. Если человек говорит, ну если не будешь 10 лет не есть мясо, я думаю, что нормально, вегетарианцем будешь. Так 10 лет, когда он ел, конечно, он на 11 не начнет. Все, значит, ты уже установился. Поэтому Рахини Сута Прабху, знаете, да, он тоже так говорит. Каждый человек должен, приходя в ИСККОН, настроиться на 10 лет в нем остаться. А потом, пожалуйста, уходите куда-то. Ну, если ты 10 лет уже, просто куда пойдешь, представьте, все, уже 10 лет, это все связано. Куда уже, никуда не денешься. Это вот и Притха Махарадж здесь говорит. Искренностью. И полной самоотдачей. Полной самоотдачей. Что такое полная самоотдача? Вот у нас очень мало преданных, которые самоотдачей служат. Что такое самоотдача? Вот слово разберите. Самоотдача. Нет. Кто понимает, что такое слово самоотдача? О! Самоотдача, когда ты сам это отдаешь. А когда типа, да почему я это не сделал? Ну где это делай? Пошел, самоотдача, самоотдача. Самоотдача, с полной самоотдачей. То есть человек, который сам отдает все Кришне. И когда приходит человек с винтовкой и говорит, ага, давай, или мы тебе палец отрубим, руку отрежем. У тебя сейчас проблемы начнутся, ну-ка отдавай все Кришне. Самоотдача — это когда мы сами это отдаем. Слово самоотдача — это и есть. То есть жертвоприношение. Мы сами отдаем, добровольно это делаем. С полной самоотдачей. То есть все отдаем сами. Всего себя отдаем сами. Полной самоотдачи. С искренностью и полной самоотдачи. Заниматься преданным служением, то есть бхакти-йоги, стать на путь бхакти. Посвятив ему речь, вернее ум, речь, те ум, мантрая. Это наш путь, он начинается с пути ума. В первую очередь мы ум свой отдаем Кришне. Поэтому все начинается с мантры. Не с янтры, а с мантры. Мы даем ум, то есть освобождаем ум. Поэтому ум первым стоит. Мантра. Знаете, да? Я объяснял. 3 категории пути есть в мире. Мантра, янтра и тантра. Мантра – это высшее совершенство, то есть это цивилизованное общество. Янтра – это в основном страсть. То есть мантра – благость. Янтра – это страсть, демоничное такое. И тантра – это тамастическое общество такое. Тамагуни, экстрасенсорика, магия, там все колдуны. Вот. И поэтому Кришна, он говорил Арджуне, там, когда Арджуна удовлетворил одного великого мудреца, и тот мудрец сказал, я тебе дам основу янтры. И Кришна сказал, о, Патхи не принимает от него эти янтры. У нас другой путь, у нас путь мантра. Янтра нам не нужна. Янтра, вы знаете, да, что она означает? Машины. Янтра. Техника. Янтра. Мантра – это ум когда. Мана-джан, когда все на уровне ум, мозгов делается, а не на уровне техники. Вот знаешь, мантра – это когда пирамиду строили, так берут, такую огромную грудь. ее делают там, маленький такой, пиу, поднимают, бам, ставят, бум, ее возвращают в размер, да? Это, допустим, мантра, мантрами это делается. Или берут какой-то огромный предмет, допустим, лакима ситхи, лучом раз, он облегчается, его поднимают и ставят. Это мантра будет. И когда, а мы, допустим, стоим на уровне янтры, представим, да? И мы потом видим через 10 тысяч лет, из учебника рисуем, когда они такую большую гору песка распыли, и потом миллиард этих рабов, их хвостами били, они тянули, потом они ее затянули, и все, они уже пока ее тянули, они умерли уже, потом другой миллиард рабов этот песок разгребал, а потом когда разровняли, она там наверху была. Это янтра. Ты понял, да, в чем разница между мантрой и янтрой? Так я вот не понял. Янтра, получается, она же, вы говорите, она выше, чем тантра. Чем тантра выше. А тантра-то она там колдуны, они все-таки уже тонкими энергиями. Там, ну да, там в нарушение законов природы они действуют. Колдуны всякие эти все, они неправильным образом используют, поэтому считаются тамос полный. Колдуны, экстрасенсы, это тамагуна, полный тамагуна. Янтра это страсть такая демоническая, ну такая, знаешь, только мантра. Ну ты поймешь, ты что, опять тебе примеры давать, ты спорь. Не, ну с материалистичной точки зрения тантра получается выше янтры. Почему? Ну они более тонкими материальными энергиями, так сказать, двигают. Ну почему ты считаешь? Я тебе еще раз говорю, тамос, основной признак тамоса, это разрушение. Вот пойми вот такую маленькую. Основной признак тамоса это разрушение. Ну напрягись. Ну что, ну, что ты из этого понял? Что янтра это все-таки какое-то созидание. О. То есть они хоть 1000 рабов, ну, что-то строили. А тантра, это что значит? Когда мы построили то, вот что-то построили, потом взяли это построенное, прилетели и бросили. И как давно там все. Они тоже создают, но создают то, что уничтожает. Это признаки тамоса. Поэтому говорится, что демоны, они обладают очень высокими технологиями, янтрами, но их уровень тантры стоит, потому что они на разрушение настроены. Они же уничтожают. Поэтому они в тамосе. Представь. А поэтому материалисты думают, каким же они тамосе, у них такие тарелки, они там прилетают. Он не понимает, в чем признак-то тамоса. Что все, что они делают, направлено на что? На уничтожение. Поэтому это тамос. Какими бы качествами ни обладал человек, если он направлен на оружие, на уничтожение, он тамос, тамагочи. Дальше. Речь. Вакша. Речь называется. Посвятив ему речь, преданное служение речи, вы знаете, не говорить чепухи. Тело. Посвятив ему тело, то есть все это тело задействуется в преданном служении. Ну, понимаете, да, лечиться, то есть с утра до ночи. И все плоды своего труда. Это в смысле вакуум. Да? Какое представление? Плоды. По мере способности вы должны исполнять свой долг. Что такое способности вот эти вот? По мере способности. На что вы способны? У каждого человека есть своя мера способности. По мере способности. И эту меру определяет не лично человек. Кришна определяет эту меру. Точно так же, как в этой истории с паучком. Кришна определил, что по мере своей способности паучок сделал в 1000 раз больше предался, чем эти полубоги. Кришна является мерилом наших способностей. И мерой способностей каждого живого существа является сам лично Кришна. Лично. Поэтому никогда сами себя не мерьте. Своими. Вот от чего вы плачете? Я же с такой искренностью пытаюсь. Я же с такой. Это вы мерите сами себя. Это должен смерить Кришна. Кришна. Они должны сами мерить. Это он только смерит нас. Потому что он знаток всего поля деятельности. Поэтому он сказал, я знаю Арджуна, прошлое, настоящее и будущее. Я знаю, а вы никто не знаете. То есть он мерило есть только. Поэтому столько обид в основном возникает из-за того, что мы сами себя мерим. Думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Мы негодяи. Дальше. По мере вы должны исполнять свой долг. Долг, вот мы уже говорили, с долгом. Долг это уже преданность. Преданность. И с непоколебимой верой. Это очень важное качество. Непоколебимая вера. Вера непоколебимая. Иногда человек верит, но он не действует. Знаете? Верит. Ну так. Вера его колеблется. Конечно, архикарий такой. Вера его колеблется, говорит. Его можно переубедить, там то все. Более вескими аргументами. Человек должен быть непоколебим. Поэтому есть священное писание, есть духовные учителя. Мы сами, может, не знаем, но вера наша непоколебима должна быть в тех людей, кто знает. Отбросив все сомнения. Сомнения. О, победитель демона Кеши. Знаете, кто такой? Иннокентия, он победил. О, победитель Иннокентия. Кто был такой, Кешка? Что он олицетворял? Сомнение. Кешка олицетворял сомнение. Отбросив все сомнения. Прабхупада говорил, это змея сомнений, когда она прокрадывается к нашему резервуару сознанию Кришны. Только одно прикосновение, и все осквернено. Сомнение. Знаете, как нас можно убить, когда мы еще не стойкие сомнения? Надо какой-то внести вот эту змею сомнений. Правильно ли все делаете или неправильно? Правильным путем идем или нет? Сомнение. Понимаете, да, чем я говорю? Это сомнение запустить. Чтобы все осквернить. Поэтому Притха Махарадж говорит, вы должны отбросить все сомнения. И служить лотосным стопам, верховной личности Бога. В этом случае вы обязательно достигнете высшей цели человеческой жизни. Хари Кришна. Почему Бхагаван читал выражение, что Мать-Земля говорит, я могу вытерпеть любую тяжесть, кроме лжеца. Почему лучше она считается таким тяжким грехом? Что, это на самом деле, вот я читал где-то в Пуранах какую-то историю такую, давно-давно, вот как раз по этому вопросу. Там как раз идет речь о непостижимости энергии, непостижимость олицетворенных энергий Кришны. И вы помните, да, ложь, гнев, смерть, это же личности. И вот там говорится, что ложь, она настолько разрушающая вещь, что именно она является... Вот почему Кришна тоже о демонах говорит? В них нет неправды. Он начинает тоже перечислять с чего? Самого основного качества демоничного. Это ложь. Он говорит, постоянно лживых, злонамеренных я низвергаю. Опять же все время правдивость, ложь. Вот это такие очень важные. И там какая-то история была вот как раз о том, что с позиции закона непостижимости энергии Кришны. Что вот эта ложь, это разрушающая энергия. Ложь, она разрушает. То есть особо разрушающая энергия. Особо. И почему вот Мать Земля, она говорит, я могу все вытерпеть, потому что эта энергия особо разрушающая. То есть она уничтожает. Там я помню, какая-то история, что она там, правда, тоже с коровой связана. То есть это переводы русские такие, но с пурановских, я не помню. И там говорится, вот корова, там как ее обманули, и как она пришла, вот в Брахме там тоже, и говорит, я бы все, и вот она так как раз вот об этом тоже говорит. Я все терпела, когда меня били, когда там меня не кормили, но теперь меня стали обманывать, и я все, я уже не могу, потому что я в страхе, я в полном страхе, потому что обман, и самое страшное, говорит, я погибаю. Есть вопрос? То есть это разрушающая, очень мощная разрушающая энергия. особо разрушающее. Поэтому говорится, что брахманическое качество самое первое, да, важное, это правдивость. Иначе нет, лжец такой, дипломат, лицемер. Что такое беспринципная личность, как вы думаете? Защитить принципы религии. Беспринципно, то есть не поддерживающие принципы религиозные. На чувствах таких материальных построишь. Поэтому Прабхупада написал, если человек вор, мы должны прямо говорить, что он вор. Если он подонок, мы должны сказать прямо все. Но мы иногда говорим, да, проявляя терпимость, чтобы, так сказать, дать шанс. В этом положении еще дать шанс. Если человек не использовал это положение, шанс, положение выбирается, шанс исчезает. И в другом положении новый шанс. Да. Тамас, ну как, это же все очень просто. Чем глубже человек куда-то погружается, тем больше он этим обуславливается. Давление. Ну, как вот, как, помнишь, я вот Прабхупада давал такой пример. Он говорит, если вам насыпать битого стекла в ботинки, как вы не сможете наслаждаться. И вы не сможете нормально мыслить. То есть вы обусловлены какими-то проблемами, так? Поэтому вы не можете нормально что-то воспринимать. Если вам брызнуть, взять песок вот так в глаза и сказать, ну-ка посмотри, какой прекрасный рассвет. Да, что-то там свежее. Если вам в уши, так сказать, залить горячий какой-то кипяток, сказать, посмотри, послушай, какая прекрасная музыка. Так наши все чувства осквернены греховными поступками, поэтому мы такие тупые. Поэтому мы видим все по-другому, обусловлены этими проблемами, обусловленными своими греховными поступками, самое главное, своими желаниями греховными, обусловлены, поэтому мы все видим внешне. А что внешне? Только вот этот песок нас беспокоит, битое стекло в обуви, горячий кипяток в ушах, песок, который нам бросили в глаза, и тот помет, который нам закинули в рот. И телом обнаждачной бумаги прямо. В таком состоянии говорить о каких-то возвышенных вещах очень сложно. И тем более их видеть, понимать и осознавать. Понимаешь? Ну, смотри, вот ты сейчас сидишь, да, вот здесь вот сидишь, и вроде более-менее, ничего. А представь, вот тебе бы сейчас, ну, ты сидишь на сковороде, и она на шестерку включена, и лекция идет. А я бы тебе говорю, ну что ты там беспокоишься, сядь спокойно. Ну ты представь, некоторое время ты сидишь спокойно, потом тебя жарить же начнут. Уже все, ничего не соображаешь. Уже все беспокоишь. А потом я тебя спрошу, что ты ничего не понимаешь? Потому что есть какие-то факторы, которые не позволяют тебе это делать, так? И ты воспринимаешь что? Ты восприняла больше сковородку, чем лекцию, так? Так и здесь, в жизни. То есть мы воспринимаем больше вот это вот то, что нас беспокоит, нежели вот какую-то суть, глубину. Ну что значит? Ну почему вот мы мягкий голос считаем за барабанщик? Потому что нас беспокоит громкий голос. Улавливаешь, да? От этого мы. Почему мы считаем, что брахман это такой худенький? Потому что нас беспокоит толпы. Этот жирный, везде, везде жирные такие. Вот это, еще женщина ходит, говорит, о, боже мой, видишь, три складки у меня. А, боже мой, какая толпа. Худая думает, о, боже мой, я такая худая. Да, каждый так делает. Каждый обусловлен по-своему. И эта обусловленность не позволяет рассуждать нормально. Вот, допустим, Серега, он сидит все время, вот раньше я говорю, я не загорел, я проблема. Он сидит на каждой лекции, я не загорел. И пока я не загорел, как я могу что понять? Раньше я был такой загорелый, а теперь я не загорелый. Ну как можно понять истину? Как можно увидеть что-то внутреннее? Когда ты думаешь, я такой не загорелый. Или кто-то сидит и говорит, о, мне так завидуют, мне все завидуют, даже сейчас я сижу, они в спину, они даже спиной мне завидуют. И кто-то сидит и думает, эх, я пью, скотина, я пью все время. Там про Кришну, он говорит, ой, я такой пьяный. Мы все чем-то обусловлены, поэтому это внешнее. А, улавливаешь? Чтобы менее быть обусловленным, нужно создать условия определенные. Вот представь, сейчас корми бы сюда пришли, вот все послушали, чему тут говорят. Вот представь, у нас ведическое общество. Видишь, мы менее обусловлены в тысячу раз, чем они. Так? Такие же люди, в одно и то же время, параллельно. Точно так же поэтому и говорите, что когда общество поделено на варны, ашрамы, в соответствии с ведическим, это обусловлено, то есть люди очищаются от этой обусловленности, потому что есть определенные правила, предписания, о нем, им есть определенная информация, и они выходят, постепенно каждый выходит из-под этого. Гуны материальной природы ослабевают за счет яги. Поэтому важное качество. Мы вырываемся из обусловленной жизни тогда, когда мы начинаем действовать для удовлетворения Верховной Личности Бога. В этом смысле. Поэтому каждый раз, только мы шаг сделали, именно на самом деле для Кришны. Вот на самом деле мы подъем даже сделали, именно для Кришны. Не из-за того, что сейчас на нас наедут там или что-то, для Кришны. Если мы прочитали 16 кругов для Кришны. Не потому, что хотели что-то получить. Мотив был такой хороший. Как мы тут же сразу выходим из подлияния этой условности. И у нас приходит новое понимание, новое понимание. И чем больше мы делаем из любви и преданности Господа, тем больше Он нам дает это понимание, понимание, понимание. А благодаря этому пониманию мы приобретаем знание, это знание, что переправляет нас через океан. Тихий. Мы рождаемся за Тихим океаном. В Америке. Прабхупада говорил, многие индусы родились в Америке. Ну, в смысле, стали, сейчас они в американских телах. Потому что они все время медитировали под влиянием этой английской культуры, так сказать, они медитировали, о, там лучше, там точно. И в момент смерти многие, так сказать, туда ориентировались. Вот интересно, почему мы здесь родились? Мы что-то такое сделали, что даже выбирать не пришлось. Мы просто сказали, пошли нас туда, где мы можем на самом деле себя чувствовать нормально. Вот то, что мы хотели делать всегда, как вот мы хотели жить. Да, есть такое место. Мандам, да, да. Как раз соответствует полностью вашим желаниям, всем нашим. И все, и мы здесь. Наша семья. Какая у нас семья? Самый такой уникальный дар это бхакти-йога, что все даже такие полные. Извиняюсь за выражение, уроды могут совершать преданное служение. И самое страшное, что все они гордятся этим преданным служением и думают о себе, как о продвинутых личностях. Это самое гнусное. Поэтому мой гуру и говорит, никогда не считай себя причиной этой деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Это же сказал Кришна. Видя его могущество, Арджуна. Есть вопросы еще? Бхакты. У Бхакты всегда мало вопросов. Матыши все время вопросы задают, потому что им хочется внимания, это знаем. А вы-то почему вопросы задаете? У вас мозги-то есть? Брахманические качества есть. Матыши всегда задают вопрос просто. Они даже этого не понимают. А скажите вот. И вот все внимание. Каждый вот какая умная матыша. Ну, в основном, это не всегда так. Но в основном это почти так. И самое интересное, что у матыджи вот эта отключенная часть, вот эта, которая бы критиковала. И зачем ты так себя ведешь? Она или отключена, или полностью отсутствует. Как аппендицит. То есть что-то есть, но оно не работает. То есть она никогда не понимает, что она вот, ну, она всегда себя правит. Да что, разве хотела выделиться вот так? Раз, там все сделать публично. Нет, это я просто из скромности публично все сделал. Смирение. Ты правда в Раджане задаешь вопрос? Или просто хочешь показать, какая ты у нас мудра? Или тебя правда это интересует? А ты определила свой интерес на самом деле? Значит, я тебя вполне серьезно спрашиваю. Тебя это интересует на самом деле? Постарайтесь спрашивать на самом деле сегодня. Просто не играйте. Задавайте даже, если у вас есть вопрос на благо всех живых существ, задавайте. Или что-то вы не понимаете. Но не играйте просто. Если мотив такой просто, что ляпнуть там, ляпнуть. Почему говорится, что человек должен задавать уместные вопросы? Везде написано, вся ведическая литература описывает взаимоотношения духовного учителя там, или кому-то мы брать. Уместные вопросы задавать. Спят. Воины спят. Вчера торт наелись, торта. Где-то торта по всему храму. Тортовый храм теперь. Там в комнате. А как в комнате? Кто это? В комнате уронил торт? В этой гостевой. И пол там весь. Кто это сделал в Раджиране? А кто мыл там? А ты кто уронил? Не знаю, вчера вечером уронил. Там вообще выключатель системы все делает. Не система, а тоже выключатель тоже покрутил с трудом. Кто это сделал? Ну, признайтесь хотя бы. Хотя бы скажите, кто это делал. Вы же здесь... Правдивость, ну что, брахманическая. Где вот эти брахманические качества? Ну скажите, кто это сделал? Чего страшного-то? Это уже сделано. Кто сделал? Не вы? Серега, нет. Ну ты кто? Я ранен. Ты ранен. Лёха, не ты? А Вайзи, ты тоже давно? Не, не ты? Ну, мы еще поставили. Голоков же, не ты? Конечно. Кто ты? Чарчандра? Нет? Ты у нас только всегда... Прикиньте, сам торт выскочил, упал, ползал там на полу. Кабутки мне говорят, это мышки, наверное. Торта сожрали, весь пол измазали, все стены, выключатели выключают. Пальцы человеческие остались. Ну кто это мог сделать? Как думаете, инопланетяне? Может, Матаджи это сделал? Матаджи, вы не делали? Матаджи, вот кто-то это сделал, просто боитесь сказать. Не, ничего не будет, я просто хочу посмотреть в глаза. Какого он цвета у этого человека, глаза, который там сделал. Все измазал там. Пропадное ложь, трансцендентальное воровство. Чтобы трансцендентально воровать, надо быть трансценденталистом, по крайней мере. Все, Хари Кришна, да? Хари Кришна. Хари Кришна. Вопросы-то есть? Нет? Шримад Бхагаватам класс Ки. Божественный Кришна. Вайшнав, он же никогда не думал, что это честный там такой. И он когда начал перечислять эти все, помните, такое такая большая перечисление идет. И обнимал такой. Он в себе ничего этого не увидел. Вот это демоническое беспокоился, он вроде почувствовал, что он здесь чувствует. И Кришна увидел его беспокойство, он заулыбался, что он не беспокоится, ибо ты с рождения наделен божественным качеством. И Прабхупада говорит, что Арджуна представляет кого? Нас. Поэтому мы не должны думать, что мы демоны прямо такие. Прабхупада ясно пишет, Арджуна представляет нас. Поэтому, значит, мы тоже наделены изначально божественным природой. Мы попали под зависимость демонов. Это там же, низший гун материальной природы, которая всегда направлена на разрушение. Практически как шиваиты такие, не как преданные шиваиты, а вот демоны. Находимся под влиянием демонов. Поэтому эти качества, они переориентируются. То есть, когда человек действует каким-то образом, повторяет святое имя. Говорится, что преданные наделяются лучшими качествами полубогов. У каждого полубога же есть свой. свои качества, которые отличают его чем-то от другого. Там решимость, да, прохлада Махараш, допустим. Решимость, там Брахма разумен, очень разум большой. И вот смотри, вот рука, там Индра, он очень этот такой воинственный, да. И вот какие-то лучшие качества полубога получает человек. У каждого полубога есть какие-то особые качества, которые его отличают от другого полубога. Ваю, допустим, он, его какое особое качество? Сильный. А? Сильный. Он сильный, он всепроникающий. Воздух же везде, все держит даже на воздух. Но он, и вот разные, и у каждого полубога есть какое-то определенное качество. И преданный, говорится, он наделяет, про всепроникающий. То есть он знает, может, все это знаешь. Суть вещей проникается, разные качества, допустим. И преданный по мере вот, продвижения он наделяется этим. Поскольку он обладает божественным. И по мере очищения все эти качества, и по мере продвинутости все, Кришна награждает. Поэтому здесь в этом комментарии написал Прабхупада, не надо думать, что надо обладать могуществом Брахмы, Шивы, там никого. Нет, даже простой человек просто наполняется, наделяется автоматически лучшими качествами полубога. И с Кришной общается. То есть, и вот в Бхагавад-гите я один раз тоже, я думал, вот эту сторону, которую я сейчас объясню, ее, оказывается, надо понять еще глубже. И Прабхупада в комментарии в Бхагавад-гите, я как-то занимался именно вот этим, тоже думал, откуда эти качества должны прийти? И нашел в Бхагавад-гите комментарии, где Прабхупада пишет спокойствие, там, самообладание, честность, да, всякие разные. И он пишет, что развивать эти качества, кто-то может подумать, что они даются автоматически. Развивать эти качества человек должен сам, при помощи бхакти-йоги. Что это так тоже, так сказать, автоматом. А как их развивать? Просто человек служит, строго следует, там, все такое. И постепенно, то есть развивать самому, это значит действовать на уровне бхакти-йоги постоянно, придерживаясь разных правил, ограничений, этикета и все. Про этикет. Этикет – это проявление духовных взаимоотношений. То есть насколько человек продвинут в духовных отношениях, настолько он и придерживается. Потому что этикет – это не какая-то искусственная, выдуманная автоматическая машина, как бы лучше там-то, да? Этикет – это естественное поведение высокодуховного живого существа. То есть это не то, что вот человек может так действовать, да, и даже не знать, что там есть такой учебник вайшнавский этикет. Но его действия будут в четком соответствии с этим этикетом, потому что он высоко продвинутый духовный. Поэтому Санатана Госвами написал, что вайшнавский этикет – это естественное положение вайшнава. Тот, у кого вот такое поведение, оно естественно для него, по мере продвинутости. Поэтому помните, Махапрабху говорит, что насколько человек следует этикету, там можно определить, насколько он продвинут. Это вот как раз, что если он продвинут, ему так легко вот так вот себя вести, потому что это для него естественное поведение. Но оно тоже определяет, это этикет вайшнава, когда вайшнавское качество. Но есть разные уровни, и можно буквально что-то понимать. Дух сам тоже. Есть какие-то опять внешние и внутренние качества вайшнавского. Которые нужно совместить. А можно вот наоборот? То есть здесь получается, у человека обладает такими качествами, поэтому этикет он сам по себе, да, такой естественно происходит, что он действует по этикету. А если не обладая ничем, просто вот строго этикет, в виде, знаешь, вот этикет. Я еще раз хочу объяснить, я вот почему сказал. Есть внешняя сторона этикета. Uh-huh. То есть мы можем быть негодяями, но строго придерживаться этикета. Внешней стороны этикета. Руки там ставят, ну знаете, там есть, голову не кричает, там не куда. Ну, внутри. Этикет подразумевает, что, вот, о чем, что это естественное положение, которое нас связывает с Кришной. То есть, насколько у нас есть взаимоотношения с Кришной, там, духовным учителем, насколько мы продвинуты в бхакти, настолько для нас естественные эти поведения. Потому что когда человек неестественно, не из преданности действует таким образом, он что, притворщик же просто, он притворяется вайшнав. И использует для этого что? Вайшнавский этикет, его внешнюю сторону. Ты понимаешь? Я очень имела в виду, что можно ли, чтобы продвинуться, использовать этикет. То есть не делаем так, чтобы потом развить да. Качество. Да как? У нас же вот есть вайшнавский этикет, мы руки должны складывать, да, выражать почтение. Делаем, да, там вот так-то поправки делать какие-то. Но не всегда это получается, потому что почему? Потому что для нас неестественно, для своей природы иногда. Гуны страсти невежества покрывают плавец какой-то, который у нас есть маленький. Но по мере продвижения, санкиртаны, там, воспевания, вот, служение. Человек это постепенно, потому что у него приходит понимание важности так себя вести. А раз понимание пришло, для него более естественно так становится. Знание приходит, реализованное. Веданта это означает суть. Он начинает понимать через реализацию сути ведического. Веданта, то есть преданное служение Кришне. Поэтому какие-то вещи они начинают быть для него понятны и естественны. Вот так же, как вот, ну, почему для многих вот все-таки трудно руки сложить, а для кого-то это он вообще всегда, ходьбу, тревогу. Почему? Вот начнем с мелочи, да. Это же тоже этикет. И когда мы так делаем, мы уже подчеркиваем, что мы на какой-то духовной платформе находимся. Поэтому для нас это естественно. Потом мы можем с ней сковырнуться там или как-то. Раз. Почему мы служим там, допустим, каким-то продвинутым личностям? Мы, по нашему мнению, допустим, или нам говорят, вот этот человек, он будет служить. Потому что мы понимаем естественность этого положения для себя, что мы должны так действовать. Не то, чтобы притворяться, как с обременением делать, а на самом деле мы хотим это делать. Поэтому мы служим. И вроде кто-то смотрит, что ты ему служишь, ты же? Безобразие, он тебя вообще какую-то служанку из тебя сделал или слугу. А для себя это естественно, потому что есть знание, есть какой-то уровень реализации. Люди же тоже удивляются, чего вы этого гуру, блин, так вокруг него пляшете там? Стопы его ноги моете, как-то кто-то мне рассказал, как увидели этот кишек в журнале. Чья-то мать там какого-то преданного, она все принимала, но когда увидела, что стопы поливают, ноги поливают и пьют. Все, это уроды, уроды. Неестественно учиться, потому что материальная культура. Так и в этикете есть внешняя сторона этикета. Как во всем есть внешняя сторона и внутренняя сторона. И все держится на самом деле на внутренней стороне. Развивая внешнюю, внутреннюю, она развивается на собой, и не всегда так происходит. Она может вести, потому что во внешнем тоже есть внутреннее качество. Ну, как вот. Ну, чиринамриту пить. Внешний человек может ничего не соображать и пить. Mm-hmm. Или вот просад. Ну, еда, ел, а внешний. Внешняя пища, а внутренний просад. И он даже не знает, может продвинуться. Поэтому внешне повторяющий Хари Кришна, на четко 16 кругов, одно и то же. А внутренне происходит процесс. Поэтому в бхакти-йоге внешнее, оно очень сопряжено, оно позволяет развить внутреннее. Поэтому Прабхупада говорит, внешней чистоты мы достигаем омовением, а внутренней – воспеванием. Но воспевание тоже, как вы воспринимаете, как внешнее проявление. Если неосознанно все это делать, да, сознание. Да, важный аспект. Почему Притху Махарадж здесь и говорит? Должны заниматься любовным преданностью, да? С преданностью этого дела. Зачем эти 2-3 дня опять я как по новой возвратился к самому изначалу? Потому что многое делается не в сознании Кришны, это просто механически. Мы не должны допускать это, что мы просто механически, что это янтра, на уровне янтры. В этом проявляется сознание янтриков. Они все до механического уровня. Поэтому Махапрабху сказал, мне невозможно понять изучение священных писаний, ритуалами, аскезами какими-то. Писали только через преданное духовное служение. Мы иногда забываем, что все это должно, даже пусть даже вот эта вся внешняя сторона, она должна подкреплена быть вот этой внутренней стороной. Это очень важно, потому что смысл-то в этом, делать это с преданностью. Тогда Кришна прощает нам всякие погрешности, неквалифицированности. Поэтому он сказал Арджуне, действуй, Арджуна, и не бойся от недостатков, как огонь сопровождается дымом. Мне важен твой огонь. Дым я понимаю, дым меня не интересует. Огонь мне открывает. Если ты это делаешь без огня. Кришна, ты демон? Они говорят, ты демон. И со стороны ты слушаешь, это же кошмар. А я-то, поскольку я-то понимаю. И организм говорит, не, вот тут что, мальчик. На самом деле. Со стороны это выглядит ужасно, когда такие матеря, такие родители и такая обстановка. Люди, которые не понимают, что это ради их блага все делается, для них это кошмар, для них что здесь. Ребенка так сказать, и он говорит, я буду карате заниматься, боксом, чтобы потом всех подбить. А то говорит, там гуру пули меня все время били во Вриндаване там. И рассказывает, значит, там то, все. Хорошо, что Бог есть, он говорит, ну Бог-то есть, конечно. Есть он Бог. И Бог хороший. Он говорит, и преданные все хорошие, но вот мама меня все время била, если я Хари Кришну не повторяю. И представляете, да, вот такое представление к матери кришнаитки такое. Кто такие кришнаиты такие? Мечом и огнем, так сказать, насадить. Человек говорят, нет, так нельзя, нет. Он, ну почему я для удовлетворения гуру это делаю? И вот эта мать, она тоже уверена, что она для удовлетворения делает. Вот она точно так же говорит. Вот ты посмотри, вот сколько ты здесь находишься в Улан-Удэ, да? Как вот стоит с этой санкциями эти говорят. Говорю, нет, я этого не делал, я этого не досаждал. Потом раз опять какая-то история. Этого не было, Лакшми Нарайана. Потом опять какая-то история. Все время так. Все время одно и то же. Ну нет понимания все. Пойми, пожалуйста. Или что, на самом деле нет мозгов? Молока попить. Мы не должны так действовать. Не мы мерила. Если нам Кришна предупреждает даже через уста проститутки, что отстаньте, мы должны отстать. Иначе из этого вот получаются вот такие вещи. Иначе они потом вот это вот все разносят. А беззубые старухи их разносят по умам. Зубы давай. У нас, я заметил, ни одной маточки без зуба нет. Я сам без зуба есть. У кого из маточек 5 зубов нет? 4? А 3? Что, даже... Ничего. Ну, 2, да, у многих. 2 без зуба. Я два не знаю. Ну, а вы сейчас что стесняешься? У меня 12 нет. Я, видишь, молчу. Я тебе белым сижу. Карма. Зуб за зуб. Я представлю, 12 зубов кому-то вышел. Зуб за зуб. А то глаз вока за вок. Есть вопросы? Почему? Да, есть внешняя энергия, есть внутренняя. В материи, да, есть просто грубая, есть тонкая. Когда мы говорим внешнее и внутреннее, все-таки мы говорим о духовном. И когда мы говорим о материальном, мы говорим просто тонкое материальное. Ну, вообще можно сказать, как помнишь, я вот объяснил про гранату. Представим, у вас есть знание, слово граната. И вы видели даже фотографию гранаты. Ладно? И все, а больше ничего не знаете. Слово граната. И граната определяет вот такая железная штучка, какими-то с квадратиками. Вы даже знаете, запал и кольцо. Чека. Вы даже знаете полностью состав этой гранаты. И вот вам приходит человек, говорит, знаешь, что это такое? Знаю, граната. РГД-5, даже знаете. А что такое РГД? Ручная граната там какая-нибудь там, Дегтярева. Вот она, он говорит, а это что? Чека называется. А что такое чека? Ну, плохо знаю, но чека это называется, это кольцо. Если вырываешь, запал срабатывает. Он говорит, смотри, чеки, не бросай. И вы стоите и оперируете своими знаниями. Граната упала, чека, кольцо выдрано. Сейчас запал начинает там работать. Значит, дальше, а дальше знаний у вас не было. И вы сидите смотрите. Ладно, так же и так же в жизни. Это не значит, что мы поняли внутреннее содержание этой гранаты. А кто-то знает сразу внутреннее содержание. Это же железное с квадратиками, так сказать, слово граната, так сказать. Забросенная граната. Он сразу знает внутреннее содержание. Поэтому что он пишет это. Так он спасается. А тот, у кого, кто не понимает внутреннего содержания, он с этим вблизи находится. Граната! А сапер, он все время с этой гранатой. Но он понимает ее внутренне, поэтому так весь в поту. Он такой аккуратный. Он ее разминирует. Вот духовно ощутительно почти как сапер. Совсем граната, вот одни проблемы. И соприкасаясь с нами, тогда только взрыв может. Руки и ноги потерять и голову. Вот это называется внешний и внутренний страх. Вот сапер что там сидит? Говорит, да что ты там какую-то железяку крутишь? Он говорит, уйди, иди отсюда. А что такого? Да тихо там сидишь. У него нет, знаешь. Так и проблема какая-то. Он говорит, проблема же, рванет скоро. Он говорит, ну и что? Я уклонюсь. Я граната взрывается, но все уклонит. Что так? Это и есть внутренний и внешний проект. Насколько вы глубоко осознаете содержание этих вещей? И от этого зависит, бежите вы от этого или нет? Или квалифицированы вы с этим находиться рядом, или не квалифицированы? Знаешь, все. Поэтому тот, кто очень строго придерживается тебя, говорит, что он больше глубже понимает. Сумение это, но рискует. Надо понимать внутреннее содержание, как бы внешнее. Вот представьте, вот в Афганистане там делали как? Такие были бомбы-обманки. Под разные красивые коробочки такие, все так здорово, там, всякие такие. Вот люди привлекают. Это вот Майя, она вот такая. Так это вся. Губки бантиками такие, юши такие слоновые. Ты только так к этому прикасаешься. Там. Как? Долой все это. Крах духовный. Привлекательно внешне. Смотрите, гранату видит такой красивый человечек. В номер. Добрый, глаза такие. Там говорили, даже в виде игрушек бомбы были. Эти безделушки, магнитофоны, знаешь, жарочек. Магнитофон! Он на халяву. Пачки долларов было там, хитро было сделано. Доллары, ну сверху там такие серые. А внутри и тоже такие. Все было на чем рассчитано? Ну это внешне. На человеческих пороках. Брошки, сережки. Че они там? Бубенцами гремят там эти бомбы. Поэтому что надо? Женщина, проявление, женская форма, это проявление материальной энергии. Особое. Мужское это тоже материальное, но это особое. А это бомба. Ходячая бомба. Поэтому говорят, ну, почему секс-бомба. Ну, на самом деле, я не понимаю, секс-бомба почему-то. Но сапер, он может даже, так сказать, в этом, среди бомб находиться. Золотки перерезают, а они как бомбы, да могут перерезать. Теперь бомбачи. Они уже сразу на кого-то. У них такой механизм, у них бомб. Это... Жертвы выбраны уже. Устики направлены уже туда. Когда рванет, когда осколок подойдет сердце, голову оторвет. И он с оторванной головой потом ходит. Это? Или нет? Это ж как бомба. Ну как ты сама думаешь? Это бомба. Так и есть. На самом деле, бомба без детонатора, это можно на ней поставить кастрюлю, растворить что-то. Можно корыто поставить, постирать. Ну, можно в мирных целях, конверт не надо делать. Выкручивать это надо. При помощи выпивания. Или мы берем какую-то маду и забрасываем. В какой-то город раз прав. Ну что, чувствуем, что здесь лечит? Иногда очень громко этот механизм слышно. Да не, вы не бойтесь, я не бомба, я стиральная машина. Наши дяденьки такие. Я вчера говорю, у нас есть две категории. Есть матаджи, а есть тетеньки. Вот я вам говорю, вы последите друг друга, вы сразу поймете, кто тетенька, кто матаджи. Матаджи это та, которая вот преданная. Вы видите. А есть тетеньки. Вы так приглядитесь, вы поймете, да, внутреннее содержание. Есть тетеньки, есть матаджи. Очень много тетеньки. И вы не смотрите так внешне, искренне сердце, как это говорит. Искренне, такие искренние глаза. Так. Вы смотрите, есть матаджи, а есть тетеньки. Те, которые делают для удовлетворения для кого-то, а те, которые все хотят свою тонко понаслаждаться или полка. Вы сразу видите, кто тетенька, кто маточка. Матаджи всегда выше, не больше, они самые разумные. Матаджи это самое разумное. А здесь нет. Но с позиции тетенька она выглядит полной дурой. Полной. Не надо быть тетеньками, знаете, матаджи. Также и дяденьками не надо. У нас очень много дяденек, которые есть. Ну как-то не сказать. Странно, не инициированные преданные бабки, а некоторые инициированные преданные дяденьки. Потом будет такой Вриндаване. Тебя как звать? Серега? 3 года вы инициированный человек, его спрашивают гуру. Тебя как звать? Серега? Ну, во Вриндаване это произошло. Это не просто так. Ну, дяденька. Я говорю, не бачу. Дяденька. Ты Вавришну, наверное, рассказывал? Вавришну. О, тебя как зовут? Серега. Потом он. А Махараш так серьезно? В Писаниях устаешь. Ну где бы так называется? Ну там Серега, я. Ну Гавал Кришна Махараш, правда, он такой, Серега? Я, конечно, сразу захохотал, до сделал Маш. И потом такого там в Вриндаване предложил приказал. Я говорю, ну ты сам сказал. Ты же Вриндаване это проявил, понимаешь? Это на самом деле кажется смешно, но мелочь. Это все так. Я сам не ждал. А все сразу скрывается. Никто не смотрит искусство сейчас изображать. Ну можно, конечно, ты на покрытие лежит еще. Давай постучи. Постучи по ней. Никто не ответит. Я говорю, ты стучалась. Лёва, ты стучалась. Я говорю, ты стучалась. Ты что? Если бы рассказывать вначале лекции о том, что есть такая грань, она может быть такая тонкая, незаметная между тем, когда вот критика и же, когда мы на самом деле то есть, ну, обсуждаем что-то в качестве. Часто я по себе замечаю, что иногда какая-то критика. Это же тоже трудно человеку делать. Но в большей степени, конечно, я стараюсь поправить служение-то. И вот у меня самое удобное положение. Потому что он критика, что так, это я там имею право на это, так сказать, огонь и дым есть. Понимаете? Но в других ситуациях, по крайней мере, вот как я не верила, но вот если мне сказать, насколько ты критикуешь и насколько ты просто поправляешь. Мне кажется, что мало критикуешь. Как я ловлю себя на этом. Ну а почему говорите? Давай. По мере Бхагавад-гите же говорит, нежелание критиковать, а нежелание искать недостатков в других. Это же тоже уровень проблемы. Но когда есть служение такое, это служение. Вот царь, допустим, он там убавляет, он же должен видеть отклонение. И говорить ему, но это же не критика. Это поддержание. Поэтому я говорю, я очень мало на самом деле критиков. Потому что в основном, поднимите руку, кого не по делу обычно я говорю. У кого такое впечатление, что я все время не по делу. Что вот он такой продвинутый, а вот все, что я не скажу, все неправда, все не о нем. Все не по адресу. Ну я знаю, может быть, двоих, троих личностей, правильно. Вот я вижу по их реакции. Вот и все. Остальные-то все же, ты с каждым разговариваешь, ну это правильно. Вот, может быть, я что-то. И в каждый же говорит, да ну вообще, наверное, правильно все будет. Даже в специально едут потом. Давайте. Так? Ну давай, иногда тут вам говорит, что я все неправильно говорю по поводу. Ну и матрицы все не так. Двоих, по крайней мере, точно. Не думаю, что я критикую, что я злой такой на них. Специально на них как-то не вижу. Нет. У меня нету к вам личных претензий. Запомните. У меня нету к вам какой-то оценки, кто красивый, кто какой-то. Нет. Кто смазлив, как-то говорит. О, тот смазлив. Нет. У меня нет этого. Смазлив, не смазлив. Иногда я стараюсь использовать какие-то ваши качества. Но в основном это связано с вашим внутренним человеком. Также есть справку. Это связано, конечно, с моим уровнем, но с которым мне легче взаимодействовать, с которым мне более сложнее взаимодействовать. Разные, с которым есть. Близко, в основном же я говорю, близкое общение с теми, кто более слабый. И есть близкое общение с теми, кто более сильный. Между ними тоже разница может. Один может быть близким, потому что он слабый. Другой близко, потому что он сильный и на него легче положиться. Ну да что-то получается. Барон. Одного ругают, потому что он очень силен и хотят, чтобы он полностью проявился. Другого ругают, да, это не так. Потому что он сложный эго. Но все, что это делается, на самом деле, все делается ради того, чтобы не продвинуть. Шива, да, он бил постоянно видеть. Вот представь, Шива, да, он великий вайшнав. Ты видел, как он все сделал? На жертвоприношение Дакши. Там же были на самом деле брахманы. Просто, может быть, они не были вайшнавами, но они были брахманами. А им прямо по лицу били. Представь, по фейсу. Шейбалом по фейсу. это сделал, он живет, так ничего себе вайшнавские взаимоотношения. А он тот, он олицетворение этикета вайшнавского. Значит, есть какие-то, чтобы сохранить дух, какие-то отклонения допускают? И они на самом деле отклонения между стороны материалиста, так вот? А Шива здесь вот в строгом... Он, говорит, не должен никто даже придерживаться каких-то вещей, если они не связаны с Кришной, понимаете? Поэтому есть внешняя и внутренняя сторона, о чем я говорю, этикеты даже того. А поступок Шивы... Сам Шива в этикете, что он волосы оторвал, не разлучил. Что он сделал? Он что ли берет? Но они никогда не вернули, если Шива же не приказал это. Значит, это взял Шива. А потом пришел Вишну и сказал, ну что вы, мужики? Более того, за оскорбление Вишну было силы противостояли Дандине. Ну а кто это сделал? Вишну. Когда пришел в миротворец, он сказал, ладно, что вы? Вишну, это он и сделал. Кришна такой тихо. Сам все сделает, потом придет и мирит. Но он хотел положение преданности, поняли. И они уже не могли понять как, поэтому нужна была такая просьба. И это было в рамках вайшнавского этикета. Это тоже этикет. Что Шива величайший вайшнав творение. Как говорите, что он стоит всех вместе взятых, и все выше всех. Он выше всех вместе взятых живых существ. Представляете, Шива какой он был? Практически Шива сам Кришна, то есть даже это божество, наполовину Кришна, наполовину Шива. Шива это Кришна, который взаимодействует, выделяет специальную экспансию для взаимодействия с гунами мира, то самым Кришна, через Шиву. Поэтому он говорит, я есть Шива, но Шива не я, это очень тяпхеда. Ну, Шива занимает более высокое положение, чем Нарада. Не, я хотел сказать, Шива занимает более высокое положение, чем Нарада Муни, что ли? Вот что? Вот опять же, эти внешние стороны, эти внутренние. Они занимают более высокое положение, чем Шива. Или чем Рама. Они в гопи, по сути. Что все женаты? Ой, замужем. У всех дети. У всех их обзывают проститутками. Я понимаю, если бы они гопи были бы высоко. Они были бы не замужние, были бы такие классные. Я понимаю, что когда наливает маха воду, полностью знает, что все не допьет. Не вылит, не вылит. Все, порасчитает, все. Это, конечно, маленько положить, полную наваливает. Знаешь, что лентяй не пойдет куда-то закапывать, не будет. Ставит. И все, потом все съедают, у всех проблем. Все поняли мое настроение, желание так, и почести и женщин, и всех так в том направлении начинается. Желание последователей, да, и женщин. Перед их последователей, перед женщин. Перед женщин. Так о чем он говорит? А, положение Шивы. Вот примерно как в этом комментарии Прабхупада говорит, кшатрии, там, брахманы, ваши шуры. И он говорит, между на самом деле такого разницы нет. Кто важнее, кто главнее. Да, помнишь, комментарий? То есть какая-то есть внешняя сторона. Вот они там управляют, другие там шуры. Но брахман может остаться, да, а шудра дороже Кришны. Но если мы смотрим с позиции сознания Кришны на что-то, то говорится, для Кришны все дороги. Им дороги и гопи, и Шива тоже дорого. Поэтому есть такое, у Шивы есть какой-то, знаете, такое качество? Вариндав. Как его еще называют? Гопишва. Гопишва. Представьте, как Шива дорог, что он что делает? Охраняет. Охраняет. Надо быть каким дорогим? Шива. Это вот, говорит, Шива такой или такой. Шива очень важно. Я прямо сказать. А как ты думаешь, кто самый близкий? Вот спутники Кришны. Кого он никогда не покидает? Кто еще более удачлив, чем будет? Хлеб и перо. Хлеб и перо. Кришна никому еще не было ни одной истории, что он сказал, на хлеб. Он сказал. Кому? Балараме. На, возьми хлеб. Куда хлеб твой этот перо? Ну чудак. Представьте, между ними такие, вот так смешно, да, такие отношения. Баларам, послушай, ты знаешь, да? Ну, мы же братки. Братишка. Дай поносить. Я еще веро. Кришна же он такой. Слушай, что ты, да? Здесь кто наш. Тихо. Да, вспомни, да, ты что? И как демон тролли ворвался. Он сказал, а как я узнаю, Кришна, а у тебя первый хлеб? Ну, рано делать. И как он напал. Эта история очень хорошая, потому что так же и мы так. Мы хотим из этого какую-то чувственное наслаждение взять, и что-то так хотя бы. А получается все наоборот. Так, и это сказать, не мужчина, ну что осталось. Ну да. Такая особо сила. Всякими материальными тоже. Но Кришна с флейтой всегда. Говорите, что даже когда он отдает флейту, на самом деле она все равно стоит. Так же, как Брахма украл то, что кто-то телят, говорит, что на самом деле он украл никого. Понимаете, да? Он не может украсть просто. У Кришны невозможно ничего украсть. И подумайте, как Брахма мог украсть у него телят и коров? У Кришны невозможно ничего украсть. Все остается всегда с ним. Это как, могу ли я свой глаз украсть? Моя рука украла мой глаз. На самом деле она никуда не права, только она не права. Но рука может, если ее наделить, она говорит, все, я прав. Я ему зрение закрою. Он чудесный. Прости меня, пожалуйста, ложь меня. При чем это? Класс кончится, лекция кончилась. Все. Вот. Вы исполнитесь. Попробуйте, я уже не запомнил. Я помню, через 5 лет. Помните, вот позапрошлом году мы это сделали, сейчас до сих пор начинаем. Сейчас попробую, сами здесь. Такую лекцию повернем, что мы сидим. А он-то Кришна стоит. Давай. Здесь Бартакш. Ну что, вы ждете, когда вопросы будут заданы на благо всех жизни? Кто задаст вопросы на благо всех сидящих? Джеки, да? Что-что? Комментарий дать? У меня это будет, какие-то проблемы будут, я думаю, довольно серьезно. Но не настолько, как может быть, но серьезно. Ну как вы знаете, есть такая поговорка. Не так страшен черт, как его малютка. Вот это точно. Не так страшен черт, как его малютка. Не так страшно, как его молю. Ну, пришел, я прочитал, конечно. Закон как дышло, вот очень, это точно. Вот захотят они под это вот нас. Под любую статью нас можно написать, если они захотят. И вот сейчас такая массовая атака. Почти все программы о Харе Кришне что-то говорят. Прямо такого не было. Телевидение очень мощно. То есть у них есть идея. Факт. Она раздувает красный. Они, конечно, будут постараться. Потом, с одной стороны, я вижу такое благо. Потому что на самом деле столько ошибок совершается напрямую, и они не могут видеть, что это ошибки, вот как у Тришикури. Вот таких очень... И я-то наверняка тоже для кого-то так же. То есть явно неправильно действуем, но не понимаем. И поэтому вот такие вот вещи Кришна устраивает, чтобы мы вот эти проблемы, они сразу резко скрылись. Понимаете? Любое отклонение сразу же становится явным, потому что все уже начинает следить за тобой. И это позволит как-то очистить. Сделать более серьезные подходы к преданным, более серьезный отбор. Это пассажиров очень много, вы же сами знаете. Слава Богу, в нашем храме таких не очень много. Но есть места, где пассажиров очень много. Да? Вы как будто соединяете храмом, где пассажиры. Я не начал. Место для инвалидов. Как это? Для инвалидов. У вас пассажиров здесь нет. Место для инвалидов и пассажиров. Ну, инвалидов у нас в море. И есть пассажиры здесь нет. По-христиански, я говорю, кобылки, смотри, мы наблюдаем, вот православные есть. Сохранение тайны, так сказать, покаяния. Как это называется? Исповедь. О, исповедь это! Православие это не покаяние, исповедь. Я знаю, у католиков там через дырочку. Она исповедует. Батюшка, исповедуйте меня. Батюшка есть? Исповедуйте. Отлично, начинает. Для того, чтобы не делать это, каждый год исповедуется. Что, запросил, да? Ой, спасибо. Марат такой милостный. Все время нам обращает. Мы все время такие негодяи, он нам все время обращает. Терпеливый день. Такая исповедь. Очень сильно это прозвучало, прямо как погибло. Несколько преданных, кстати, довольно серьезно. Ну, потом в конце только волокуху. Начал же здравия, ты хорошо начал солдат. Вам подплачет. Суть, постарайтесь. Это не то, что я вас как-то учу, нет. Все-таки это важно, это не сымитируешь. И это не перепишешь. Вы не думайте, вы переписали там где-то книжки, да? И так и... Сделать ДПС. Это не сымитируешь. Вот как если отсюда бабочка его крылья ему прилепить там все, или рисовать его как бабочку, даже большую табличку на санскрите, а это бабочка! Вот есть такая форма жизни кимпуруша. Кимпуруша на санскрите означает, а это человек. То есть когда вы увидите, вы не поймете, что это человек. Поэтому там есть пояснение. Кимпуруша. Это человек. Так же тут. А сел такой с крыльями вылезает, и тут табличка на санскрите. Это кимпуруша. Он человек. Ким это значит, это пуруша человек. То есть вы не думайте, так же здесь. Хим мутха! Это осел. Это осел. Не думайте, что это бабочка. Так мы так выходим каждый раз. И в лучшем случае у нас очень искреннее, так называемое, как это говорит, у меня искреннее желание. Потому что мы не понимаем, что это искреннее. Искреннее желание. Каждый говорит, что я искренне. Но это еще не искренне. Зато я искренне. Мне 200 раз говорят, а я остаюсь неизменным. 10 лет. Поэтому меня уважают. 10 лет не говорит, так не делать, а все равно следует уже так. Искренне. Поэтому там было написано под надлежащим руководством. А как духовный учитель знает? Это не то, что мы ему в письме написали. Махарадж, вот мы такие хорошие, мы вот такие, такие, такие. Нет, он спросит авторитета под чьим руководством. Что ты думаешь об этом человеке? Ты с ним поставился. И он говорит. Та-ра-та-ра-та-ра-ра-ра. Что он твое еще? И так. Куда я? Блич. Как оно? Чинка. Есть вопрос еще? Ну, пожалуйста, не сидите. Непоколебимо. Спокойствие, самообладание. И эта преданность должна проявиться. Вот они здесь, это же. А тем не менее, там дети. Пока что Кришна вот сюда тянет, он дает милость, это все люди как-то встречаются, там кто-то помогает, начинает что-то менять, кто-то там что-то. И как-то тянут, взялся. Это Кришна делает, он ходит, все спасает. Но он хочет спасти не так, что если бы он захотел спасти, мы сразу раз, глаза закрыли, глаза открыли, мы уже закончили. Нет? Потому что мы здесь, здесь, это возможно. Зачем нас опять там собирать, чтобы мы опять потом спасти? Да нет. Мы же точно так же сбежали отсюда. Как и храмов сбегаем там. Точно так же нам не нравилось, что мы там задели. Как ты там вас забивает? Как вас там задели? Не бей, карата вот там бамы сюда. Что ты задел? Что ты вот в той ситуации, когда, о которой вы говорили, когда, скажем, нападают, да, на члены семьи там, да, как... Тебе надо записать. Я еще раз говорю, это слишком... Я не хочу, чтобы объяснять это лицо, я просто хочу сказать, я не прав. Я думаю так. Честно, я не прав. Нет. Защищайте свой защищайте. Денег моей семьи защищайте, я есть. То есть все на самом деле. Почему он испугался, если он так сказал, да? Что это было? Что у меня вас спросили? Я понимаю. Я не понимаю. Я это знаю, что это плохо, но я это не понимаю. Ну, что я так здесь долго живу, что до меня даже попасть не помню. И говорят, врач. Это не только сейчас здоровье хорошее получить. Это я знаю, что плохо. Такое желание. Как все, ты знаешь, что плохо желать, что тебя говорят. А что, я чистый бледный был, а тут меня сбило? Почему он только сюда? Он же сейчас прекрасно, ты знаешь, он где-то питает. Он боится этого, ты можешь что-то кричать. Почему? Это разве это знаете? Он знает, информирован, он может побаиваться, но идет таким прямым ходом туда, проблема. И каждый, кто-то идет прямым ходом к этим проблемам, знает это. И когда эта проблема придет, он испугается. Хотя он знает, что она придет. Так? Ну, вот это и есть природа. Природа таких материальных сознаний, она абхая, что такое? Это когда человек на самом деле настолько предан, когда он предан, он боится, он полностью предается себе. Когда преданности нет, там все вот такое одно знание, фундаментальное плохое. Приходит проблема, о, и сразу испугался. Тебе надо определяться на преданность, там во время этой проблемы мозги сразу закрываются. Вот это страх, опа, и страх. Ситуация, у человека замешательство, он на преданность не может потеряться, если менталитет развивается. Это как человек, вот он готовит такую хорошую, приготовил ветки, там все, или какой-то там вот, набитки там на какой-то хочет там сидеть, тут. И раз, а ситуация неординарно произошла. Он садится, он такой, типа, сейчас я там скажу. Он говорит, давай слово тебе предоставляю. Он там, ва-ва-ва-ва, а ну как со всех сторон, ну-ну-ну. А потом сейчас там, как что сказать, ты же там ты как здорово говорил, когда перед дракой там, махал там так здорово. Это я, это все протерялось. А другой, может быть, и так красиво не говорил, но когда ситуация, он раз погрузит, и он четко уже говорит, бам-бам-бам-бам. И все на что опирается. Что-то на мозги, а мозги так это не проблема. Они в итоге так подвели. А если нет преданности, на то подвели. Лично дать мозги и разум, и так далее, и есть преданность. Лично дать разум. Когда есть преданность, лично дать сознание, понимание, все это от него исходит. Забвение, память, знание, понимание, все это от него исходит. Я лучом знания, я вам говорю, не кто-то там, луч там где-то плавил, школу седьмого луча. Экстрасенсы мне дали понимание. И там говорит, я лучом знания, развею, это все. Вообще, ну, знание. Надо получиться, вот, надо это получать. А люди не понимают, они статусные, ментальные, платформенные, платформенные, платформенные. Все вроде бы разумно, все люди работают, все тут лодок открывается, закрывается, приванка просветает, все нормально. Даже когда на крышу напускаются, они все спешили, крышу падают. Все работает. Как надо говорить? Даже крышу надо упасть, обладать. Я Кришну даже обманул. Вот все говорили, что Кришна вот так вот сделает, да? А я так сделаю. Я обманул его. Я на него свою йогу майю напустил. Да, на самом деле, вы понимаете, что мы делаем? Понимаете, да, вот вы так и думаете. Я, может быть, так думаю, до какой-то степени. Я хоть, по крайней мере, ловлю себя на то, что Лев не обманывает. Даже если то, что он дает нам, позволяет себе обманывать, на самом деле обманывает это вот. Сам себя. Теряет-то не он. Мы не можем. Все, увидит это. Это как фотография. Фотография не заменит живого человека. Изображение в зеркале, никто не хочет жить с изображением в зеркале. Смотри на меня, на изображение в зеркале. И все нормально. Ты хотя бы сразу. Поэтому каждый должен осознавать. Он думает, что он там выключит из какой-то ситуации, что лишний никто не заметит. Ну, на самом деле, все там стало. Все остается. Ну, там что-то. Да, ну хорошо, ты уже в этой мнении категории. Ты хоть не ставишь, но где-то я вот. Все они там уже собравшиеся на той стороне получили, они все подписали еще. Где-то здесь нет на себя вот. Кришна говорит, они все уже решили такие поступки, за которые должны сейчас помириться. Они этого еще не знают, что они пришли к исполнению своего собственного приговора. Я уже их приговорил к смерти, потому что каждый из них совершил столько уже поступков, такие поступки, которые достаточны для того, чтобы сейчас их убить себя. И сейчас на этой поле, на этом поле ты, Арджуна, станешь совершенным оружием. Поэтому все должны получить казнь. И ты их казнишь. Но для тех, кто мои преданные, это будет освобождение. Для тех, кто это будет смерть. Так что все здесь собрались для того, чтобы получить оружие. Все. Надо в этом классе. Я просто хотел